Глава 27. Утро наступило рановато, со звонком будильника Демида. Зевая, наблюдая за тем, как шеф неохотно собирается, то и дело на меня поглядывая. Во взгляде сожаление и желание вернуться в постель, кое-как выбираюсь из-под теплого одеяла. «Зачем встаешь? Спи еще, у тебя выходной сегодня». «Как я тут одна спать буду? Не нужно на участок, да и тебя проводить хочу». Смущенно прикрываюсь одеялом. И пусть мы с Демидом этой ночью не меньше 3 раз имели глубокие интимные разговоры, а потом и легкие, долгие, нежные, со знакомством с разными поверхностями и выступами дома, но наступает утро, и кажется, что все, что происходило ночью, было сказочным сладким сном, а не реальностью. «Ах да, у тебя же козы несчастные, не кормленные из-за меня», — насмешливо отмечает Громов. За завтраком решаюсь активировать старую симку для людей из прошлого, заглядывая в соцсети. Начинает приходить сообщение о пропущенных вызовах. 70 пропущенных от мамы, под 30-ку от тети, 20 от Максима и примерно столько же от Кристины. Демид обращает внимание, как я фыркаю в кружку с чаем. Смотрит вопросительно. Я когда ушла из дома, мне и то столько не названивали. За все время, как за эту ночь и утро. Поясняю весело. Вдруг стало, видимо, куда нужнее и интереснее. Ну, либо хотят узнать, куда торт делся. Телефон в руке ожил. Замерла, не донеся до рта кусочек вчерашнего краденого торта. На экране высветился номер Максима. Шеф заметил мою реакцию, кинул взгляд на экран и нахмурился. «Ты его еще не заблокировала?» «Я свой старый номер заблокировала. Редко включаю, чтобы меня с полиции не стали искать». Громов требовательно протягивает мне руку. «Не против, если я отвечу?» Колебавшись, я все-таки отдаю настырно трезвонящий телефон Демиду. «Алло, я слушаю». Суровым начальственным тоном начинает разговор Громов. Тихонько давлюсь чаем. Ситуация должна быть напряженной, но мне смешно. После ночи с Демидом вообще настроение хорошее, такое легкое, и ничего его не может испортить. Шеф, поймав мой взгляд, весело подмигнул и совсем уж угрожающе с нажимом добавил. «Говорите». Несмотря на громкую связь, ответа я долго не слышу. Наконец Максим убитым тоном произносит. «Она провела ночь с тобой?» «Очень долгую, невероятную ночь, пролетевшую как миг. Не могу понять, чего тебе не хватало, м? У меня достаточно опыта, чтобы точно утверждать, Мара — та женщина, каких еще поискать». Громов продолжает говорить, не сводя с меня взгляда. «Страстная, чуткая, трепетная. Красавица, мозг не выносит, но при этом с ней совершенно не скучно. Можно говорить обо всем часами и без остановки. Умная, интеллигентная, благородная, удивительно домашняя. Мягкая, но настойчивая, со стержнем. Заботливая, теплая. Если начнет себе доверять, то очень ласковая, улыбчивая. На нее смотришь, и уже хочется сразу обнять, от всех защитить и задаривать цветами. Уже не знаю, куда девать глаза и горящие уши». «Я сам удивлялся своей удаче», — сдавленно шепчет Макс. «В свое время все обаяние и связи использовал, чтобы с ней познакомиться. Мне все однокурсники завидовали, что она меня выбрала. Только потом, наверное, нам не стоило жить с ее семьей. Там совсем другое отношение, взгляды, быт заедал. С Марой виделись мало, каждый постоянно допоздна на своей работе. Мара, ты ведь слышишь меня? Давай поговорим». «Что же...» — произносит Демид, не делая пауз, чтобы дать мне возможность что-либо сказать. «В таком случае теперь все сложилось еще лучше. Ты женщина, которая не будет вечно пропадать на работе, и которой, как я понимаю, в семье совсем другое отношение. У вас скоро счастливое событие, пополнение. А Мара с тем, с кем ее не может разлучить ни быт, ни работа, поскольку интересы совпадают. С тем, кто не даст ее в обиду ни семье, ни кому-либо еще». «Козел!» — ерится Максим. «Дай мне поговорить с Марой, иначе я женатому мужчине и без 5 минут счастливому отцу неприлично настаивать на общение с чужой невестой. А если хочешь продолжать попытки, тебе же будет хуже. И потом не говори, что я тебя не предупреждал». «Я не буду отцом. Сразу как ребенок родится, сделаю тест. Уверен, что не от меня. Я видел, как Кристина выходила из машины какого-то мужика. Она сказала, что это таксист, но...» Демид сбросил вызов. «Какой неприятный тип. Как ты с ним вообще раньше общалась?» Пожимаю плечами и задумчиво смотрю на свои руки. На пальце нет помолочного кольца. Чего это Демид заявлениями про невест бросается? Я такого вообще близко не думала. Мои пальцы накрывает широкая мужская ладонь. «Из командировки привезу самое красивое кольцо. Договорились?» «Как он понял, о чем я думаю?» Отрицательно покачала головой. «Не нужно». Хмуро смотрю на Громова. «С кольцом и невестой-то он шутит так? Или излишне торопит события?» Только хотела высказаться на эту тему, как телефон настойчиво зазвонил вновь. «Мамуля». «Ничего, если я и с мамой твоей тоже сам поговорю», — спрашивает Демид, нагло улыбнувшись. «Только невесты меня не называй при ней». «Почему это?» «Потому что это неправда». «Уверена?» Взгляд Демида стал опасным, каким периодически вчера был на свадьбе. Но тогда этот взгляд был обращен не на меня. По коже побежали мурашки. Я уже поняла, что противостоять шефу в чем-либо дело опасное и неоправданное. Тем не менее, все равно твердо кивнула. «Хорошо, ты сама настояла», — предупредил Громов и ответил на вызов. «Здравствуйте, уважаемая теща», — торжественным тоном произносит Демид. «В очередной раз за это утро давлюсь чаем. Возмутительно, но смешно невозможно. На другом конце телефона стоит уже знакомая шоковая тишина. Мама обретает голос не сразу. «С кем я разговариваю?» — нервно спрашивает мама. «С зятем же». «Где Мара?» «Принимает душ, ей что-то передать». «Передайте ей, что из-за нее ее сестре вновь плохо, ее забрали в больницу. Все крайне серьезно», — сухо произносит мама. «Увезли на скорой прямо из банкетного зала». «Как печально. Такая молодая, с виду здоровая девушка. Ей бы работать и работать. А при чем тут вообще Мара? Я был на свадьбе. Яду Мара ей не подсыпала. Из пистолета в нее не стреляла. С чего такие обвинения?» «Насмехаетесь. Кристина беременна, у нее очень хрупкое здоровье из-за этого. Очевидно, что Мара сделала все, чтобы испортить Кристине настрой». «Простите, но все-таки как именно Мара это сделала? Приехала на свадьбу? Она явилась по приглашению, кажется, вы сами настаивали на ее присутствие». «Она выглядела и вела себя вызывающе». «Выглядела вызывающе? Скорее, потрясающе. Я до сих пор не могу отойти, настолько впечатлен». «На свадьбе потрясающе должна выглядеть только невеста, привлекая внимание гостей и жениха. Мара намеренно...» «Что это за жених, внимание которого так легко переключить?» — беззастенчиво перебивает Демид мою маму. «Разговор сейчас не о том», — зло, но все еще сохраняя остатки самообладания, цедит мамуля. «Я говорю о здоровье сестры Мары и будущего ребенка, ни в чем не повинной девочки. Если Маре они хоть немного дороги, то пора уже по-настоящему помириться». «Это все понятно, но у вас ведь две дочери. Почему вас интересует только состояние одной? Мы ведь уже говорили об этом на свадьбе. Маре тоже может быть сейчас плохо. Что вы вообще знаете о ее состоянии? Думаете, я шутил насчет беременности Мары?» «Ну, это уже слишком». Громов вновь переигрывает, выдумывая невест, тещ, беременности. «В моменте, может, это и забавно, но наши с ним пути могут разойтись, а вот родня запомнит еще и посмеется, если как-то откроется правда. Хочу удалиться в сторону спальни, дабы там одеться для выезда». Но Громов нагнал и садил обратно за стол. Только не на прежнее место, а к себе на колени. Пара секунд молча, ибо мама все еще на связи, пытаясь вырваться, но сдаюсь. Хватка у Демида, хоть и мягкая, но железная. «Хотите сказать, что Мара беременна? Это не шутка?» — со скепсисом спрашивает мама. «Я думала над нашим вчерашним разговором...» «И нет, не верю. Мара не такая, что прыгать по койкам спустя недолгое время знакомства». Краснею, вспоминая, как предлагала Демиду интимные разговоры спустя не такое уж долгое время знакомства. По сути, просто в благодарность за хорошие отношения. «Просто Мара еще не встречалась со мной», — самодовольно заявляет начальник. Самооценки, конечно, ему не занимать. «У вас на этом все? Больше ничего не нужно передать Маре?» «Пусть денег пришлет на мою карту», — выдала мама. «Кристине на лечение стоит денег. Платная палата у нас больше нет, закончились, все на свадьбу ушло. У молодых даже медового месяца не будет». «А почему лечение палаты платное? Разве на скорой Кристину не в государственную больницу забрали?» «На бесплатной медицине неизвестно, как будут лечить. Кристина наблюдается и будет рожать в частной хорошей клинике. Стационар там стоит дорого, ее нужно перевести. Сейчас она в ужасных условиях, вместе с ней в палате еще 4 женщины». «Нет». «А что нет?» «Мара ничего не будет платить за Кристину. У Кристины есть работающий здоровый муж для этих целей. Пусть берет кредит, если надо. На этом разговор окончен, мне некогда больше с вами общаться». Демид сбросил вызов и отдал мне телефон. «У тебя удивительные родственники. Поражают своей логикой и запросами. Не стесняйся им отказывать. Ты никому ничего не должна». Грустно вздохнула. «Мне кажется, не стоило так преувеличивать насчет наших отношений и заявлений про мою беременность. Если поймают на лжи, еще долго будут злорадствовать». «Не общайся с ними, и тогда тебе будет абсолютно все равно, что они там думают и говорят». «Я и не общаюсь. Но сейчас ведь включила старый номер телефона. Значит, тебе это все же не безразлично? Насчет лжи. Такая ли это ложь? У нас уже есть отношения. Если окажешься беременна, то в любом случае тебе придется брать на себя ответственность и выходить за меня замуж». «Да почему беременна?» Демид посмотрел на меня иронично. «Ну, мало ли, к чему могла привести эта ночь. Я, конечно, был аккуратен, но первая близость у нас все равно была незащищенной». Застыла, прокручивая в голове события ночи, высчитывая свои безопасные не очень дни, усмехнулась. «Да ну, нет, ерунда, ничего такого не было. Вероятность одна к тысяче, а то и к миллиону». «Вероятность всегда есть». От безмятежной улыбки начальника у меня по коже побежали мурашки, как будто он знает то, чего не знаю я. «Мара, ты так соблазнительно сидишь у меня на коленях, а когда нервничаешь, то сильно ерзаешь, замечал за собой?» «Нет». Звякают отодвигаемые чашки и тарелки, Демид пересаживает меня с колен на стол, нависает сверху. «Думаю, ничего страшного, если немного опоздаю на самолет, да? В крайнем случае можно полететь рейсом позже». Отрицательно покачала головой. «Ни в коем случае никаких опозданий. Командировка — это важное и ответственное дело». Отодвигаясь, но не сильно. На столе, когда тебя крепко держат в объятиях, вклинившись между ног, особо не разбежишься. Демид потянул за пояс на длинном мужском махровом халате, выданном мне только этим утром. Несложный узел легко поддался. «Командировка не так важна, как долгие, насыщенные подробностями разговора». Рука шефа проникает под халат, беззастенчиво дразнит. «Самый сладкий десерт в правильном месте». «Ну да, на кухне, на столе разговоры. Теперь про вчерашнее сравнение с тортом вспомнил. Демид, оказывается, ярый любитель кекса, а на работе казался таким сдержанным и холодным». «Ты будешь аккуратным?» Спрашиваю, понимая, что сопротивляться соблазну долго все равно не смогу. Внимательно наблюдаю за выражением лица и глаз Громова. Не кажется ли высказыванием про вероятности я его только разодорила? И он хочет не только еще раз отведать сладкого перед отлетом, но и заодно увеличить эту вероятность. Опять же, Демид казался таким рассудительным, сдержанным, осторожным, расчетливым, а тут вдруг такое... «Марианна, ты ведь уже успела со мной немного познакомиться. Конечно же, я буду действовать аккуратно, бережно и буду очень нежен. Только ты от этого будешь громко кричать». «Завораживать сладкими речами босс тоже хорошо умеет».